Потом Кристофер сел в машину и запустил мотор. Прежде чем оставить позади этот перекресток, этот страшный миг, он высунулся из окошка. — Спасибо тебе, Джордан! Этого никогда не забуду! Джордан проводил взглядом удаляющиеся фары, потом связался по телефону с шерифом Райнклиффа. Выключив габариты обеих машин, он остался ждать возле полуразрушенного Ягуара в компании своих мыслей о погибшем. Закурил. Клик, клик, клик. Тишину и мрак разрушало только ритмичное мигание аварийки. Клик, клик, клик. Сигарета кончилась раньше, чем его ожидание. Он аккуратно затоптал ее на асфальте. Клик, клик, клик. Слушая сирены приближающихся машин, он ясно осознавал, что эти звуки, это мигание в ночи, навсегда останутся в его памяти. Помощнику шерифа, который составлял протокол, он продиктовал свое имя и адрес, заявив, что находился за рулем машины, принадлежащей Кристоферу Марсалису. Его подвергли проверке на алкогольное опьянение. Так виски, выпитые на вилле, вышло ему боком. Но, к счастью, инцидент удалось спустить на тормозах, когда вскрытие установило, что смерть водителя пикапа наступила в результате инфаркта миокарда. Тот потерял управление, будучи уже мертвым, поэтому никаких судебных санкций против Джордана не последовало. Оставалась одна деталь. Лейтенант нью-йоркской полиции, замешанный в дорожной аварии, и находившийся в стадии сильного алкогольного опьянения. И не просто лейтенант, а младший брат мэра Джордан Марсалис. Журналисты вцепились в этот факт, сразу обретший политическое звучание. Под давлением оппозиции партия Кристофера была вынуждена публично выразить лейтенанту свое неодобрение. И в точно такое же ясное утро Джордан безропотно подал в отставку, сдав табельное оружие и жетон. С тех пор он не брал в рот спиртного и не садился за руль машины. И с Кристофером все контакты оборвались до нынешнего ясного утра, когда тот по телефону сообщил об убийстве Джеральда. Джордан невесело усмехнулся, глядя на свою чашку с кофейной гущей и на недопитый стакан, в котором еще таяли пузырьки Швепса. «История повторяется». В это утро брат поблагодарил его теми же словами, как и в тот злосчастный вечер. — Спасибо тебе, Джордан. Этого никогда не забуду. — Вот забыл. Глава 9. Джордан вышел из ресторана, пересек улицу и отправился домой. В соседнем доме, огороженном лесами, шел капитальный ремонт. Зеленые защитные полотнища, нависая над его подъездом, создавали зловещий полумрак. Джордан подставил лицо солнечным лучам, отраженным застекленной дверью. Переложил шлем в левую руку, правой нащупывая в кармане ключи. В этот момент в спину ему ударила громкая музыка. Без видимых причин Джордану почудилось, что она несет с собой неприятности. Он обернулся, и смутное подозрение переросло в уверенность. Прямо напротив остановился темный сверкающий «Мерседес». Из открытого окошка несся оглушительный стереофонический грохот техно. Дверцы распахнулись. С обеих сторон вышли двое черных, и расхлябанной, угрожающей походкой двинулись к нему. Оба были одеты в яркие спортивные костюмы и кроссовки. У одного на голове красовала связанная шапочка рэпера, у другого — черная бандана. Два классических типа из определенных кругов современной молодежи, — подумалось Джордану.